Авва Павел Скитский. Сказал Авва Павел Скитский: «Вижу себя утопшим в грязи повыю и плачу пред Иисусом моим, говоря: помилуй меня».